— ответил Борейко. — Да ведь это черт знает что! — возмутился Звонарев. — Это прямая измена, такими темпами вести работу во время войны. — Нет, это проявление обычного у нас разгильдяйства, не измена. Просто люди не привыкли спешить в работе. Миновав доки, рикши побежали вдоль склона Золотой горы. Тут у дороги находилось десятка два кирпичных зданий казарменного типа, окруженных жалким подобием палисадников. — Это и есть артиллерийский городок, — пояснил Борейко. — Здесь склады, мастерские и управление. — Здесь же живет и наш командир, генерал Белыч. Вы должны будете явиться к нему. — Сперва доложите адъютанту, а уж он проводит вас к генералу, — поучал Звонареву Борейко. Китайцы остановились около одного из зданий, над дверями которого значилось управление Квантунской крепостной артиллерии. Звонарев вылез из хрупкой колясочки и поблагодарил Борейко за любезность. Вышедший из управления писарь помог Звонареву внести вещи в здание и, введя его в один из кабинетов, попросил подождать здесь прихода адъютанта, поручика Юницкого. Звонарев от нечего делать стал рассматривать висевшие на стене схемы и карты с расположением артурских батарей. Он увидел уже знакомые по газетам названия: Ляотишань, Белый Волк, Тигровый полуостров, Золотая гора и знаменитый электрический утес, батарея которого, по словам официальных сообщений, перетопила уже чуть ли не половину японских судов, неизменно воскресавших, однако, в последующих сообщениях. «Пожалуйте ваши бумаги, ваше благородие, я их тотчас же доложу адъютанту, как они придут», — прервал размышление Звонарева вошедший писарь. В соседней комнате послышались шаги, и в кабинет вошел хлыщеватый поручик с адъютантскими аксельбантами. — Позвольте познакомиться, прапорщик Звонарев. Я назначен к вам в артиллерию. Юницкий удивленно поднял вверх брови и сухо проговорил. — Потрудитесь, господин прапорщик, рапортовать по уставу. Каблуки вместе, руки по швам, голову выше. — Это еще что за издевательство такое? — возмутился Звонарев. — Что я вам, мальчишка какой-нибудь? Вы, поручик, слишком молоды, чтобы мне, инженеру, делать замечания. Юницкий опешил. Это черт знает, что такое. Я сейчас же доложу обо всем его превосходительству. И адъютант выбежал из комнаты. Через четверть часа он пригласил Звонарева к генералу. Сверх ожидания Белый встретил Звонарева просто и приветливо. Когда Звонарев пытался отрапортовать ему, он пожатием руки прервал его и усадил против себя в кресло, разглаживая свои длинные с проседью казацкие усы.